Федя Давидович. Федя долго подкрадывался к Масленке и, наконец, улучив момент, когда жена нагнулась, чтобы состричь на ноге ноготь, быстро одним движением вынул пальцем из Масленки все масло и сунул его себе в рот. Закрывая Масленку, Федя нечаянно звякнул крышкой. Жена сейчас же выпрямилась и, увидя пустую масленку, указала на нее ножницами и строго сказала: «Масла в масленке нет! Где оно?» Федя сделал удивленные глаза и, вытянув шею, заглянул в масленку. «Это масло у тебя во рту!» — сказала жена, показывая ножницами на Федю. Федя отрицательно замотал головой. «Ага!» — сказала жена. «Ты молчишь и мотаешь головой, потому что у тебя рот набит маслом!» Федя вытаращил глаза и замахал на жену руками, как бы говоря: что ты, ничего подобного!» Но жена сказала: «Ты врешь, открой рот!» «М-м-м-м!» — сказал Федя. «Открой рот!» — повторила жена. Федя растопырил пальцы и замычал, как бы говоря: «Ах да, совсем забыл, сейчас приду!» И встал, собираясь выйти из комнаты. «Стой!» — закричала жена. Но Федя прибавил шагу и скрылся за дверью. Жена кинулась за ним, но около двери остановилась, так как была голой и в таком виде не могла выйти в коридор, где ходили другие жильцы этой квартиры. «Ушел», — сказала жена, садясь на диван. «Это черт!» А Федя, дойдя по коридору до двери, на которой висела надпись «Вход категорически воспрещен», открыл эту дверь и вошел в комнату. Комната, в которую вошел Федя, была узкой и длинной, с окном, занавешенным газетной бумагой. В комнате справа у стены стояла грязная ломаная кушетка, а у окна стол, который был сделан из доски, положенной одним концом на ночной столик, а другим на спинку стула. На стене слева висела двойная полка, на которой лежало неопределенно что. Больше в комнате ничего не было, если не считать лежащего на кушетке человека с бледно-зеленым лицом, одетого в длинный и рваный коричневый сюртук и в черные нанковые штаны, из которых торчали чисто вымытые босые ноги. Человек этот не спал и пристально смотрел на вошедшего. Федя поклонился, шаркнул ножкой и, вынув пальцем изо рта масло, показал его лежащему человеку. «Полтора», — сказал хозяин комнаты, не меняя позы. «Маловато», — сказал Федя. «Хватит», — сказал хозяин комнаты. «Ну, ладно», — сказал Федя и, сняв масло с пальца, положил его на полку. «За деньгами придешь завтра утром», — сказал хозяин. «Ой, что вы!» — вскричал Федя. «Мне ведь их сейчас нужно, и ведь полтора рубля всего». «Пошел вон!» — сухо сказал хозяин. И Федя на цыпочках выбежал из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь. 10 февраля 1939 года.